Альбомы Каролины Павловой. 1860 год. Дрезден. Брюлевская терраса. Мартовские дни 1860 года выдались в Дрездене жаркими и солнечными. По Брюлевской террасе на крутом берегу Эльбы, под нераспустившимися липами, прогуливалась нарядная, по-летнему одетая публика. Публика толпилась и внизу на пристани, и на пароходах, медленно отплывавших вверх против течения реки. Там вдали, в верховье, сквозь золотистую дымку нагретого воздуха, сизыми тучами громоздились еще голые скалы саксонской Швейцарии. По утрам в эти дни на террасе часто видели худую черноволосую женщину лет 50. Она часами просиживала на одной из скамей под липами, пристально, не отрываясь, смотря на реку. С прохожими она не раскланивалась. Похоже, что она была иностранкой и никого не знала в этом городе. Днем она вставала со скамьи и уходила. С террасы было видно, как она медленно спускалась по лестнице и шла по направлению к дворцовой церкви. У нее была стройная высокая фигура, твердая походка. От церкви незнакомка поворачивала к Цвингеру, оттуда на постплац и входила в маленькую гостиницу. Она занимала на втором этаже комнату, выходившую окнами на почтовую площадь. Она никого не принимала, да ее никто и не спрашивал. Разве что почта каждую неделю доставляла ей письма и большие пакеты, запечатанные сургучом. И все же хозяину гостиницы кое-что о ней было известно. Звали незнакомку Каролина Павлова. У нее был русский паспорт, но по-немецки она говорила правильно и чисто, без малейшего саксонского диалекта. С хозяином и слугами держала себя подчеркнуто вежливо, но холодно. По всему было видно, что она дама из общества. Хозяин проникся бы к ней уважением, если бы русская не задолжала ему почти за год. Каждую вторую половину дня и каждый вечер она писала, закрывшись у себя в комнате. О ее занятиях хозяин выпытывал у горничной, по утрам убиравшей в ее комнате. Но горничная была малограмотна и нелюбопытна. Она рассказывала, что русская много пишет по-немецки, но больше на незнакомых языках, что у нее слишком много книг, которые только собирают пыль. Почти каждое утро горничной попадались на глаза старые в кожаных переплетах альбомы, обычно лежавшие в нижнем ящике бюро. Как и книги, она протирала их от пыли. Однажды она нашла раскрытый альбом на верхней крышке бюро, заглянула, пролистала. Какие-то стихи, кажется, русские. А в старых альбомах хранились автографы Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Языкова, Вяземского, польские стихи Мицкевича, немецкие письма Гёте, Александра Гумбольдта. Через год, с трудом расплатившись с хозяином, русская путешественница из экономии переехала в более скромное место — лесное местечко Пильниц под Дрезденом. С ней переехали ее книги и альбомы. Там она много писала по-русски. В свое осеннее убранство весь лес торжественно одет. Роскошно на его пространство заката льется яркий свет. Блестят все ветви золотые, под небо золотым лучом. зачем мне помнится Россия своим суровым октябрем? Память о России была горькой и сладостной, как прожитая жизнь. Впрочем, в 1861 году Каролине Павловой оставалось прожить еще 32 года, все в том же Пильнице, одинокой и нищей. Единственным ее богатством оставались поэзия и старые альбомы. Ты, уцелевший в сердце нищим, привет тебе, мой грустный стих, мой светлый луч над пепелищем блаженств и радостей моих. Одно, чего и святотатство коснуться в храме не могло, моя напасть, мое богатство, мое святое ремесло. Богатством была и память о России. Каролина Павлова любила вспоминать. 1890 год. Пильниц. Воспоминания. Она любила вспоминать особенно свои юные годы. Ведь старческая память удивительна. Она сохраняет все, что было давно, в детстве и юности. Ее раннее детство прошло в Ярославле и в Москве. Каролина Павловна Яниш, Павловой она станет позже, когда выйдет замуж за известного русского писателя и переводчика Николая Филипповича Павлова, родилась в Ярославле 10 июля 1807 года. Переезда семьи в 1808 году из Ярославля в Москву Каролина Карловна не помнила, ей тогда шел второй год. Запомнилось другое. Впечатление пятилетней девочки о событиях 1812 года, рассказы о пожаре Москвы, о разорении отцовского имения под Смоленском, о героизме русских партизан, новое переселение в Ярославль. Отроческие годы прошли в Москве, в доме на Мясницкой. Отец, Карл Иванович Яниш, обрусевший немец, получил образование в Лейпцигском университете и служил профессором физики и химии в Московской медико-хирургической академии. Среди предков по материнской линии были французы и англичане. Война разорила родителей. Только позже Каролина поняла, каких усилий стоило им ее блестящее образование. Девочка проявляла недюжинные способности к языкам. Рано начала говорить и писать по-немецки, по-английски, по-итальянски и, разумеется, по-французски. Позже выучила испанский. На этих языках рано начала писать стихи. Потом занялась стихотворными переводами с русского. А то, как начались занятия польским языком, запомнилось на всю жизнь. И кто знает, может, эти занятия польским и были самым главным событием в ее жизни. Случилось это осенью 1826 года, в один из понедельников. 19-летнюю Каролину Яниш представили княгине Зинаиде Волконской. Ее литературно-музыкальный салон на Тверской был тогда самым модным и авторитетным в Москве. По понедельникам здесь устраивались литературные обеды с чтением. Каролина была не из робких, но и сейчас, жизнь спустя, у нее перехватывало дыхание, когда она вспоминала, как впервые увидела в доме на Тверской Пушкина, Баратынского, Веневитинова, Вяземского. Ведь эти имена были известны всей читающей России. Вот тогда она и купила на Кузнецком свой первый альбом, пахнувший свежей кожей, и уже не расставалась с ним никогда. В один из вечеров она познакомилась в этом доме еще с одной знаменитостью. В комнате, украшенной копиями греческих статуй и масок, на небольшой сцене декламировал по-французски импровизатор. Из-за длинных темных волос и огромных огненных глаз его лицо казалось особенно бледным. Это был уже знаменитый Мицкевич, польский поэт-изгнанник. Его представили Каролине. Пройдет год, и к ним придет уверенность, что их любовь началась именно в тот первый вечер. В тот же вечер Мицкевич предложил молодой девушке давать уроки польского языка. Каролина благодарила. Пройдет год, и им обоим будет казаться, что это был только повод, уловка влюбленных. Но уже через два года Мицкевич писал из Петербурга ее отцу. Мадемуазель сделала в польском языке успехи, которые удивляют всех, кроме людей, знающих ее необычайные способности ко всем наукам. Как ее бывший учитель польского языка, горжусь, что нашел такую ученицу. А 10 ноября 1928 года бывший учитель польского языка сделал Каролине Яниш предложение. Каролина помнила, сколько слез было пролито, сколько бессонных ночей было прожито в эти серые зимние дни. Отец был согласен, но молчал. Противился богатый дядя, опора семьи. Ссыльный поляк, ты еще нищий. Время шло, а лучше сказать, уходило. Мицкевич думал об отъезде за границу, а его паспорте хлопотали друзья. Каролина то надеялась, то отчаивалась, чего-то ожидая от самого Мицкевича. 19 февраля 1829 года она написала ему в Петербург отчаянное письмо. «Я не могу дальше выносить столь продолжительной неизвестности, этого томительного ожидания, этой вечной тревоги. Надеюсь, что ты так или иначе решишь мою судьбу. Я была бы спокойна, если бы знала, что мне нечего больше терять. 9 месяцев прошло со времени твоего отъезда. Я много думала за эти 10 месяцев твоего отсутствия. Я убедилась, что не могу жить без дум о тебе. Убедилась, что моя жизнь всегда будет только цепью воспоминаний о тебе, Мицкевич. Что бы ни случилось, душа моя принадлежит тебе одному. Если же суждено мне жить не для тебя, то жизнь моя похоронена. Но это я снесу безропотно». И уже 17 апреля, после того, как княгиня Зинаида Волконская выхлопотала для Мицкевича заграничный паспорт и решение об отъезде было принято бесповоротно, Каролина Карловна написала ему второе письмо. «Прощай, мой друг. Еще раз благодарю тебя за все, за твою дружбу, за твою любовь. Я поклялась тебя быть достойной этой любви, быть такой, какой ты этого желаешь. Прощай, мой друг. Я не скажу тебе ничего более в минуту расставания, ибо то, что я могла бы сказать тебе, я не в состоянии высказать и облечь в слова. Но как бы то ни было, ты ведь понимаешь меня и знаешь мою любовь, если даже она нема. И все же, когда я думаю, что я, может быть, никогда уже не скажу тебе ни слова, мне так тяжело закончить письмо. Но так должно быть. Прощай, мой друг. Я ведь знаю, что ты любишь меня. Прощай. Тогда же, в апрельские дни, Мицкевич вписал в альбом Каролины Яниш свое посвящение. Это были прощальные стихи, но в них жила надежда на новое свидание. Ныне они известны как стихи в альбом «Каролине Яниш». Когда пролетных птиц несутся вереницы, от зимних бурь и вьюг и стонут в вышине, не осуждай их, друг. Весной вернутся птицы знакомым им путем к желанной стране. Но, слыша голос их печальный, вспомни друга. Едва надежда вновь блеснет моей судьбе, на крыльях радости промчусь я быстро с юга опять на север, вновь к тебе. Перевод Брюсова. Каролина Карловна раскрыла старый кожаный альбом, узнала знакомый почерк, в который раз перечитала эти строки. Она подумала, что Мицкевич оказался неправ, а вот ее предчувствие не обмануло. Они никогда больше не встретились. Потом ее мысли вернулись к письму, полученному недавно из Парижа. Ей писал Владислав Мицкевич, сын поэта, собиравший память об отце и просивший ее поделиться своими воспоминаниями. На ответном письме она проставила сверху дату «Пильниц, 21 апреля 1890 года». Она писала: «Мы никогда не переписывались. Я написала ему только два письма, которые вам известны. Он мне никогда не писал. У меня имеется только его письмо к моему отцу, написанное в начале февраля 1828 года из Петербурга. Это письмо я вам посылаю. Третьего дня, 18 апреля, миновало 60 лет с того дня, когда я в последний раз видела того, кто набросал это письмо, а он еще жив в моих мыслях. Передо мной его портрет, а на столе маленькая вазочка из жженой глины, подаренная мне им. На пальце я ношу кольцо, которое он мне подарил. Для меня он не перестал жить. Я люблю его сегодня, как любила в течение стольких лет разлуки. Он мой, как был им когда-то». Отложив письмо в сторону, Каролина Карловна снова раскрыла старый альбом. Что ни запись, то воспоминание. Вот шуточный мадригал друга Пушкина Сергея Александровича Соболевского. Поводом для него послужил приезд в Москву Александра Гумбольдта, немецкого ученого и писателя, которому Каролина Карловна подарила тетрадь со стихами. Гумбольдт пришел в восторг от немецких и французских стихов. Впоследствии он подарил эту тетрадь Гёте, который высоко оценил переводы молодой поэтессы и прислал ей сердечное письмо. Это письмо Каролина Карловна хранила все в том же альбоме. Этот случай и послужил поводом для послания Соболевского. «Дарует небо человеку замену слез и тяжких бед. Блажен факир, узревший Мекку на старости печальных лет. Но тот блаженней Каролина, кто мир и негу возлюбя, нарочно едет из Берлина, чтоб только повидать тебя». Конечно же, первые четыре строки Сергей Александрович заимствовал из столь любимого поэтессы Бахчисарайского фонтана Пушкина. Эта же эпиграмма напомнила ей посещение дома Гёте в Веймаре много лет спустя, когда патриарха немецкой поэзии уже не было в живых. Оттилия Гёте рассказывал ей, что свекор часто перечитывал тетрадь с ее стихами.